Бывают ли змеи с тремя головами? Или таких никогда не бывало? Скажите, могу я по волосам забраться на башню, туда, к небесам? Если волк съел бабулю, вернется ли она из живота на волю? Об этом всем получите подсказки в подкасте. Это вам не сказки. Это вам не сказки. Это вам не сказки. Всем привет! Это подкаст «Это вам не сказки», и я его ведущая Тата Зарубина. А я его второй ведущий Степа Клитиевский. В этом подкасте мы вместе с Татой разбираемся, что во всяких сказках, легендах, мифах и так далее, правда, а что нет. Этот сезон у нас посвящен физике, поэтому мы пригласили третьего ведущего. Всем привет! Меня зовут Марат Хамадеев, я физик, научный журналист и тоже большой любитель разбираться в правдоподобности физики в самых разных произведениях, начиная от сказок, заканчивая фильмами и играми. Я хочу попросить прощения, у меня сегодня странный голос, потому что я охрипла, видимо, очень хорошо провела каникулы. Стёп, а как ты провел каникулы? Вообще достаточно скучно. В основном я играл в видеоигры. Но отметил неплохо, весьма. А ты, Марат? Каникулы прошли хорошо. Давайте теперь расскажем всем, какой у нас сегодня вопрос и про что мы будем говорить. Стёп, расскажешь? Конечно. Сегодняшний наш вопрос звучит так. Можно ли управлять временем, как в книге «Часодеи» от Натальи Щербы? Вопрос нам задала Аделина. Аделина, большое спасибо за вопрос. Значит, о чем эта книга? Если коротко, то это книга про волшебников, которые могут по-разному управлять временем. Ускорять, перематывать вперед-назад, путешествовать в будущее. В общем, думаю, многие хотели бы такие способности. И сегодня мы разберемся, можно ли вообще так делать или нет. Управление временем довольно часто встречается в сказках, но гораздо чаще встречается и в более взрослых произведениях культуры, и в фильмах, и в комиксах, и в видеоиграх, и так далее. Я пока готовился к этому выпуску, залез там на один сайт, такой фанатский, который собирает по всей массовой культуре упоминания разных суперспособностей, и среди них вот была страничка, связанная с манипуляцией со временем, и там столько вариаций, что, в общем, это даже невозможно все перечислить. Человеческая фантазия здесь прям цветет бурным цветом. Ну, вообще говоря, это не современное изобретение, потому что даже древние народы, когда строили свои религии и верования, они как-то обращались ко времени. Например, у древних греков было соответствующее божество под названием Хронос. Но если говорить о физике всего этого, то надо сказать, что для физиков это очень сложный объект для исследования, потому что время определяют по-разному в зависимости от того, какой раздел физики находится под изучением. Ну, например, в микромире время имеет одно свойство, а, скажем, на масштабах галактик совершенно другое. А ведь еще бывает психологическое время, и все это вместе свести в единую концепцию довольно непросто. Причем вот эта разница того, какую физику мы изучаем, доходит даже до того, что, например, в микромире, когда мы изучаем отдельный атом, который один-денешенек изолирован, его законы одинаково хорошо работают, независимо от того, вперед время бежит или назад. И вообще говоря, прошлое не отличается от будущего. Но как только мы начинаем рассматривать какие-то сложные объекты, состоящие из множества атомов, даже если это просто газ, то вот эта вот равнозначность прошлого и будущего нарушается. И физики говорят о том, что возникает так называемая стрела времени, которая указывает направление от прошлого к будущему. На космических масштабах своя картина. Там правит бал силы притяжения, которая называется гравитацией. И ее законы тоже не против работать назад во времени. Однако мы знаем, что Вселенная наша расширяется, и значит галактики разлетаются. Другими словами, в прошлом все было ближе друг к другу, чем в будущем. Поэтому здесь возникает космологическая стрела времени. Есть еще одна трудность, с которой физики сталкиваются, когда рассуждают по времени. Она заключается в том, что попытка начать фантазировать на тему того, что будет, если мы начнем манипулировать со временем, часто упираются в логические противоречия. И эти логические противоречия невозможно каким-то разумным образом исправить, если мы, скажем, пытаемся создать какую-то историю. В науке эти противоречия носят название парадокс. Я слышал про парадокс Ахиллеса и черепахи, про то, что, например, у черепахи скорость 1 км в час, у Ахиллеса 10. Между ними расстояние в 100 км. Пока Ахиллес пройдет эти 100 км, черепаха пройдет 10. Пока Ахиллес пройдет 10 км, черепаха пройдет 1 км. И так далее. То есть, по идее, никогда Ахиллес ее и не догонит. В общем, да, парадокс — что-то противоречащее само себе. Да, это хороший пример. Это парадокс тоже связанный со временем, хотя от нашего случая он отличается двумя вещами. То есть, во-первых, этот парадокс, он хорошо разрешим, потому что парадоксальным формулировкой остается лишь пока мы себя загоняем в такие логические рамки. То есть ограничиваемся вот этим вот уменьшающимися интервалами времени. А второе отличие связано с тем, что здесь нет как таковых манипуляций со временем. Но это очень хороший пример. А я приведу другой пример. Это парадокс убитого дедушки. Это самый часто упоминаемый парадокс, когда говорят о манипуляциях со временем. Это такой вот умозрительный эксперимент, в котором некий человек использует машину времени, возвращается в прошлое, где встречает своего дедушку и, например, убивает его до рождения своих родителей. Таким образом, если его родители не рождаются, то и этот человек сам тоже не может родиться, следовательно, он не может переместиться во времени в прошлое, и, следовательно, он не может убить своего дедушку, следовательно, его родители рождаются и так далее, и так далее. И мы попадаем в бесконечный цикл противоречий. И вот ученые пытаются как-то представить сценарии, в которых бы это все было логически непротиворечиво. Есть разные попытки разрешить этот парадокс. Например, кто-то считает, что мир расщепится на две версии. В первой там дедушка жив, но человек из него с помощью машины времени переместился в другой, в параллельный такой мир, и там уже совершил свое преступление. В общем, расслоение. Да, все верно, абсолютно верно. Есть версия, что если он убьет своего дедушку, то он исчезнет тут же сам, растворится в воздухе. Как в «Назад в будущее»? Абсолютно верно, да, как в «Назад в будущее». Хотя, если уж мы упоминаем «Назад в будущее», надо отметить, что там происходит смесь, то есть там есть эпизод, где человек, изменивший прошлое, ну там он не убийство совершил, но изменил прошлое, он исчез, а есть варианты, где изменение прошлого не приводит к исчезновению человека. Там, в общем, такая смесь. Наконец, есть ученые, которые уверены, что законы природы надо формулировать таким образом, чтобы защитить вот эту согласованность во времени. То есть на практике это означает, что что бы ни пытался сделать путешественник во времени, в прошлом, будущее изменить невозможно. И также встречается такой взгляд на путешествия во времени, в которых все возможные перемещения во времени уже совершены. И все, что мы видим, все, что происходит, как бы все вписано в одну логическую картину. Но такой взгляд лишает героев свободы воли. То есть все герои — это лишь винтики в такой вот картине мироздания, в которой включены вот эти временные петли, движение во времени и все такое прочее. А какой из этих вариантов правдивый? К сожалению, проверить, кто из них прав, вряд ли представится возможным даже в самое ближайшее будущее. Причина в том, что мы довольно мало знаем о свойствах времени. Время — это довольно сложное штука. Самое важное, мы почти не можем на него влиять. Скажем так, физики вообще не уверены, можно ли создать машину времени. Потому что те варианты, которые физики допускают, они требуют создания каких-то огромных, массивных тел. Ну, например, в этом подкасте мы уже неоднократно упоминали кротовые норы. Мы говорили о том, что это вот такой туннель, который может связать очень далекие части космоса. Потому что он искривляет пространство. На самом деле, искривляет он не только пространство, а время тоже. И в целом можно представить себе туннель, который связывает одну и ту же точку пространства, но в разные моменты времени. И кротовые норы очень часто используют в научной фантастике, чтобы вот придать правдоподобность машинам времени. Есть и другой более редко используемый пример – это вращающиеся черные дыры. Однако ни первое, ни второе в лаборатории создать невозможно, поэтому мы пока не можем доказать возможность перемещения во времени. Единственное, что физики знают, как можно повлиять на время – это его замедлить. Я слышу, что для этого надо быть в космосе, что ли, что-то подобное. Ты близок к истине. Вообще, можно выделить два метода замедления времени. Первый из них называется релятивистский или релятивистское. Второе — это гравитационное замедление времени. Релятивизм — это наука о движении со скоростями, близкими к скорости света. И действительно, этот эффект возникает, если мы так разгоняем какое-нибудь тело, то время внутри этого тела начинает идти медленнее, чем там, время у телах, которые не двигаются. И для этого, кстати, есть свой парадокс. Он называется парадокс близнецов. Это тоже мысленный эксперимент, в котором у нас есть два брата-близнеца. Один домосед остается дома, а второй садится в ракету и отправляется в какое-то долгое космическое путешествие на очень-очень большой скорости. И он летит куда-то, потом возвращается, и выясняется, что брат-домосед постарел гораздо сильнее, чем брат-космонавт, потому что пока брат-космонавт летел в ракете, его время замедлялось. С людьми мы парадокс, конечно, проверять напрямую не сможем, потому что у нас нет инструментов для набора такой большой скорости. Мы об этом говорили в одном из ранних выпусков, когда обсуждали возможное ускорение, скорости и телепортацию. А вот если мы не можем провести этот эксперимент, то откуда мы знаем, что вот именно так и будет? Это хороший вопрос, потому что действительно сначала это была только теоретическая концепция, которая вытекала там из первых теорий. Но впоследствии физики научились работать с элементарными частицами, которые летят с большими скоростями. И оказалось, что да, если эти частицы короткоживущие, то чем быстрее движется частица, тем дольше она живет. То есть этот факт в итоге был проверен экспериментально. Ну и оказалось, когда стала расти точность приборов, что этот эффект обязательно надо учитывать. Например, системы спутниковой навигации навигации типа GPS, про который мы тоже говорили в одном из выпусков, они не смогли бы точно работать, если бы инженеры не закладывали вот этот тип замедления. Ты говорил, что есть два вида. А какой второй? Второй — это гравитационное замедление. И, судя по названию, оно связано с тем, что у нас должно возникать притяжение. Действительно, оказывается, что когда тело приближается к чему-то по-настоящему тяжелую, например, там, черная дыра или такого подобной массы, то чем ближе он подлетает, тем сильнее замедляется время по сравнению с тем, кто там далеко расположен от удаленной звезды. То есть, если подлететь к Солнцу близко, время начнет лететь медленнее? Да, время начнет течь медленнее, это правда. Правда, ни Солнце, ни уж тем более Земля не настолько крупные объекты, чтобы эта разница была ощутима невооруженным глазом. Но тем не менее, если вооружиться достаточно точными приборами, это можно увидеть. Причем сегодня эту разницу в течение времени замечают даже при перепаде высот всего в 1 миллиметр. Так, то есть, если я там стою на Земле, а какой-то человек там на небоскребе на последнем этаже, то для него время будет течь медленней? Правильно, только не для него, а для тебя, потому что ты находишься внизу. Да, все верно, время будет течь медленней, просто нужны очень-очень точные часы, чтобы это увидеть. Так, ну, конечно, про время с точки зрения физики это интересно, это прикольно. Но вот а как объяснить то, что, например, когда я играю в игры, время течет куда быстрее, чем когда я, условно, на уроке сижу? Отличный вопрос. Вообще-то, временем может управлять наш мозг. Ну, понятно, что, на самом деле, не самим временем, а тем, как мы его чувствуем, воспринимаем и ощущаем. Для нас он может ускорять и замедлять время. И делает он это, конечно, помимо нашей воли. Действительно, бывают ситуации, когда кажется, что прошло 5 минут, а на самом деле прошло не 5 минут, а целый час. А бывает наоборот, когда эти же 5 минут растягиваются почти до бесконечности. И есть множество разных гипотез и теорий, которые пытаются объяснить, как это все работает в нашем мозге. Ни одна из них не идеальна, но про некоторые стоит поговорить. Вот одно из объяснений связано с количеством дофамина в нашем организме. Дофамин — это такое вещество, которое вырабатывается в мозге и отвечает очень много за что. Например, за передачу информации между нейронами, а еще за чувство удовольствия, влияет на настроение, на мотивацию. И он активно выделяется в те моменты, когда мы занимаемся чем-то приятным, да? Моменты, которые доставляют нам удовольствие. И даже тогда, когда мы это только предвкушаем. Еще считается, что он активнее вырабатывается в те моменты, когда мы принимаем какие-то решения. И так организм как бы вознаграждает себя за то, что он наконец-то определился с чем-то. И люди, у которых производство дофамина нарушено, у них бывают сложности, во-первых, с принятием решений, а также не совсем обычное восприятие времени, искаженное, потому что дофамин влияет и на то, как мы воспринимаем время. Считается, что чем больше дофамина у нас есть, тем медленнее течет время. Нам кажется, что прошло меньше времени, чем на самом деле. То есть получается, как на уроке. Прошло меньше времени, чем кажется. А вот сказали, что есть несколько теорий про восприятие времени. Какие вот еще есть? Ну, есть еще теория, которая связана с количеством информации, которую мозг обрабатывает за какой-то определенный период времени. И чем больше информации он получает и обрабатывает, тем более долгим нам кажется этот кусочек времени, то есть время замедляется. Были даже эксперименты, которые пытались подтвердить эту гипотезу. В этих экспериментах людям давали послушать какие-то звуковые сигналы, и этих звуковых сигналов было разное количество за одно и то же время. То есть эксперимент длился, например, 10 минут, и за эти 10 минут люди могли послушать разное количество звуков. Оказалось, что чем больше этих звуковых сигналов они услышали, тем длиннее им казался этот эксперимент, этот кусочек времени. То есть тот временной интервал, в который происходило больше событий, казался людям более длинным, чем интервал, в который происходит меньшее количество событий. Похожая штука происходит, когда мы чего-то очень ждем. Ожидание заставляет нас переоценивать время. Мы как бы очень напряжены в этот момент и ловим самые незаметные знаки, которые намекают нам на то, чего мы ждем. И из-за этого мы воспринимаем то, что раньше не замечали. Или можем делать то, что обычно не делаем. Например, постоянно проверять почту, выглядывать в окно, проверять игрушки под елкой. Из-за этого, когда мы ждем чего-то важного, вот опять же, например, результатов экзамена или Нового года, время течет невозможно медленно, потому что в этот кусочек времени происходит очень много всего. Этот же принцип, по сути, работает, когда у нас был какой-то очень насыщенный день, за который мы успели сделать очень много. Прилететь на самолете, потом сходить на работу, потом еще в гости, и это все мы успели за один день, и кажется, что прошел не день, а может быть даже два или больше. Вот это объясняется, по сути, точно так же, количеством событий. Вот в играх, например, я очень много успеваю, когда играю. День все равно быстро прилетает. Вот как-то так. Еще есть такой эффект, что восприятие течения времени у людей обычно ускоряется с возрастом. То есть один и тот же кусочек времени нам кажется короче, когда мы становимся старше. Мне кажется, это очень многие замечают, да, что время в течение жизни течет все быстрее и быстрее. Есть такое, да, ускоряется время. И это тоже объясняется по-разному. Самое простое объяснение этому то, что восприятие времени может быть отчасти основано на сравнении каких-то кусочков времени с прожитым временем, да? То есть, если для 4-летнего ребенка год – это очень значительный период, да, это четверть его жизни, то для человека в 60 лет это кажется уже совсем маленькая часть того, что он прожил. И таким образом, 60-летнему человеку может казаться, что год течет примерно в 15 раз быстрее, чем человеку 4-летнему. Это, конечно, хорошее объяснение, но все-таки кажется, что эта схема слишком упрощена. Другой подход к этому заключается в том, что для маленьких детей большинство событий и каких-то переживаний новые, а для взрослых нет. Они все это уже, скорее всего, переживали. И дети должны быть постоянно сильно вовлечены в то, что происходит вокруг них. Они все время узнают о мире что-то новое, перестраивают свое восприятие этого мира. Их мозг получает бесконечное количество информации непрерывно. А взрослым очень редко приходится выходить за какие-то рамки своих привычек и какого-то устоявшегося для них распорядка. И очень многие действия становятся у них автоматическими. Да и вообще они реже сталкиваются с новыми впечатлениями. Вот эти вот повторяющиеся события, да, которые уже не в первый раз происходят и которые не очень важны, могут быть совершенно незаметными. Мозг их уже когда-то воспринял, зафиксировал, и теперь просто не обращает на них внимания. И из-за этого мозг записывает меньше насыщенных воспоминаний. От этого меняется восприятие времени. И с возрастом оно проходит быстрее. Ну, я не знаю, я особых изменений не чувствую. То есть, вот как я себя помню, время текло примерно так же. То есть, нет такого, что тебе кажется, что первый класс тянулся очень долго, а вот шестой пролетел незаметно? Ну, ладно, первые полгода в шестом классе были достаточно быстрыми. Быстрее, чем в пятом. Может, потому что просто однообразно все очень. О том и речь. Еще одно объяснение этого эффекта связано с изменениями в мозге, которые происходят с возрастом и которые, вероятно, могут как-то влиять на восприятие времени. Ну, самое простое, что с возрастом обычно падает уровень дофамина, про который мы говорили раньше, и в результате этого восприятие времени также может ускоряться. И кажется, что события проносятся все с большей и большей скоростью. Ну, кроме возраста и насыщенности событиями какого-то отрезка времени, на восприятие времени сильно влияют еще эмоции. И тут, конечно, особое место занимает чувство страха. Во время всяких опасных событий, автомобильное какое-то происшествие или когда человек прыгает с парашютом и во время свободного падения или еще похожие моменты, время для человека замедляется, и он успевает за крошечный период времени подумать обо всем на свете. Да, как говорят, вся жизнь пронеслась перед глазами. Но есть, правда, версия, что на самом деле это происходит не из-за того, что время растянулось для нас в момент самого события, а что это как бы иллюзия, которая возникает, когда мы его запоминаем, да, и потом, когда мы возвращаемся к нему, у нас есть впечатление, что так все и было. То есть это некоторый обманный эффект. На восприятие времени могут влиять разные вещества, которые мы едим, пьем, некоторые лекарства. Как правило, если какое-то вещество ускоряет все процессы в организме, то оно ускоряет и как раз наше внутреннее течение времени. Так, например, действует на нас кофе. А вещества, которые, наоборот, замедляют все процессы в организме, они, наоборот, и замедляют наше восприятие времени. Ну и также, например, когда мы болеем, да, у нас высокая температура, это ускоряет процессы в организме и ускоряет восприятие времени. Люди с повышенной температурой воспринимают какие-то промежутки времени как более короткие, чем они есть на самом деле. Не знаю, у меня никогда не было такого, что когда я болею, время течет быстрее. Насколько я помню. Ну что ж, по итогам этого выпуска выяснилось, что мы не можем управлять временем, как в часодеях, там, вспять его, пускать, ускорять, очень сильно останавливать, но все равно можем управлять, как бы, не сильно, но я считаю, это уже достижение. Спасибо большое, Аделина, за вот такой интересный вопрос. Ну что, тогда мы заканчиваем, и мы благодарим не только Аделину, но и наших дорогих соведущих, Степу и Марата. Да, тебя тоже очень благодарим, и от меня, Марата, тоже. И вам всем большое спасибо. А также всех, кто помогает нам делать этот подкаст, нашего редактора Эдуарда Царионова, нашего выпускающего редактора Анну Шур, звукорежиссера Егора Вилова, фактчекера Михаила Трунина, расшифровщика Кирилла Гликмана и композитора Михаила Сарабьянова. Всем пока. Всем пока. Пока-пока.